Жаль, что ты училась в Вест-Пойнте. Ты не прав, Гус. Жаль, что так мало молодых американцев идет в армию. Он покачал головой. Я голосовал за то, чтобы упразднить военные академии и урезать военный бюджет. Я знаю и осуждаю тебя. Ты не права. У нас нет выбора. Мы не можем рассчитывать на войну, Мэгги. Разве ты не понимаешь этого? Даже пакистанцы могут стереть нас с лица земли, не говоря уже о китайцах, турках, поляках и остальных из блока народов. Я не упоминаю об англичанах, саудовцах, венесуэльцах. Мы не можем победить никого. И все это знают. Они не враги. Они же соревнуются с нами, сенатор, сказала капитан Миннингер, выпрямившись и тщательно подбирая слова. Экономически, политически и во всех остальных отраслях жизни. Вспомните Клаузевица. Война — это логическое продолжение политики. «Нет, я понимаю, — быстро сказала она, — что мы не можем заходить так далеко. Мы не хотим уничтожить планету. Я знаю, о чем вы говорите. Это, как сказал один русский космонавт, как же его фамилия, а, Севастьянов. Это было сказано очень давно. Когда я был в космосе, я видел, как мал наш мир, и я понял, как важно для всех нас научиться жить вместе. Вот так, Гус. Но научиться жить вместе не означает, что некоторые народы будут жить лучше, другие хуже. Вот последний факт. Люди блока горючего поднимают цены. Люди блока народов требуют большей оплаты за экспортируемых рабочих, иначе их не выпустят за границу. И что мы тогда будем делать без рабочих рук? И мы сопротивляемся. А когда я сражаюсь, Гус, я сражаюсь до конца. Я сражаюсь, чтобы победить. И играю, чтобы выиграть. А сейчас я хочу выиграть звезду Кунга. Я знаю, что на планете есть много полезного для нас. И хочу, чтобы она служила нам. Нам это означает нашему блоку, Соединенным Штатам, штату Техас, городу Хьюстону. И многому другому, чему я служу. И хочу, чтобы то, чему я служу, было всегда первым, преуспевающим, лучшим во всем. Я думаю, что это и есть патриотизм, сенатор. Сомневаюсь, что вы на этом сможете возразить. Он задумчиво посмотрел на нее поверх бокала, затем поднял его. За вас, Мэгги. Вы настоящая железная леди. Она рассмеялась. «Олрайт», — сказала она, смягчившись. «За это я выпью». «А как насчет моих денег?» Ленц выпил и поставил бокал. «Хочешь ты этого или нет, но все мы только часть сообщества. И предлагать мне свой проект — это не значит предлагать его всему сообществу. Мы должны сотрудничать со всеми странами блока». «Чепуха, Гус. Мы же платим за все». «Да, во всяком случае, 90%. Почему бы нам не заплатить все и не взять в свои руки?» «Потому что, — раздельно сказал он, — потому что я не буду голосовать за это». Мэгги долго молчала, оценивая приоритеты, затем пожала плечами. «Пусть так, — сказала она. — Я не возражаю, если мы примем в игру несколько пешек. Канадцев, бразильцев, может, болгар. К тому же я знакома с одной болгаркой». И тут она остановилась. Ей пришла в голову мысль, что она все же обязана этой Нан, как там ее фамилия, но одновременно она вспомнила, что болгарка была близка с тем самым Паком. «Нет», — сказала она. «Подумав, я решила, что болгары нам ни к чему. Может, взять парочку из Советского Союза? Если мы пошлем 10 человек, и 6 из них будут самые чистокровные Made in USA, то я буду довольна». «Хм...» Ленц задумчиво смотрел на нее. «Самолет начал снижаться. Посмотрим, — сказал он. — Что же мы будем делать этой ночью, которую Бог подарил нам, Мэгги? Уже слишком поздно, чтобы усиленно думать, и слишком рано, чтобы идти спать. Хочешь посмотреть звезды просто так?» «Именно этого я и хочу, — ответила она, допила бокал и поднялась. Они прошли через салон в переднюю рубку и встали, опершись о поручни и глядя сквозь стекло. Самолет летел над холмами Западной Вирджинии. Впереди над горизонтом плыла торжественная Венера. Немного погодя, Ленц